Это означало бы, что возвращается старик. Вспомнил он и почти болезненную суету, которая возникала, когда шумный грузовик «Форд» с перевязанными проволокой крыльями оказывался во дворе. Старик выбирался из кабины в пропотевшей шляпе, покрытой пылью, заросшей щетиной, и поднимал над головой визжащую Трейси. Затем он поворачивался к Бенедикту и, наконец, к Джонни. Всегда в таком порядке: Трейси, Бенедикт, Джонни. Джонни никогда не думал, почему он не первый. Так было всегда: Трейси, Бенедикт, Джонни. Точно так же он никогда не думал, почему его фамилия Ленс, а не Вандербилл. И все это неожиданно оборвалось. Яркий солнечный сон его детства рассеялся и исчез. Джонни, я не твой настоящий отец. Твои отец и мать умерли, когда ты был совсем мал. Джонни недоверчиво смотрел на старика. Ты понимаешь, Джонни? Да, папа. К его руке под столом, как маленький зверек, прикоснулась теплая ладошка Трейси. Он отвел руку. Лучше тебе больше не звать меня так, Джонни. Он помнил, каким спокойным, равнодушным тоном сказал это старик, вдребезги разбивая хрупкий хрусталь его детства. Начиналось одиночество. Джонни бросил Ягуар вперед и свернул на Кингс-Роуд. Он удивился тому, что воспоминание причинило такую боль. Время должно было бы смягчить ее. Скоро начались и другие перемены. Неделю спустя старый Форд неожиданно приехал из пустыни ночью, и они, сонные, вскочили с постели под лай собак и смех старика. Старик разжег лампу Петромакс и усадил их на кухне вокруг выскобленного соснового стола. Затем с видом фокусника положил на стол камень, похожий на большой обломок стекла. Трое сонных детей серьезно и непонимающе смотрели на него. Резкий свет Петромакса отразился от грани кристалла и вернулся к ним огненно-голубыми молниями. 12 карат! — воскликнул старик. — Бело-голубой, чистейшей воды, и их там должен быть целый воз. После этого был ворох обновок и блестящие автомобили, переселение в Кейптаун, новая школа и большой дом на Винберг-Хилл и постоянное соперничество. Соревнование заслужило одобрение старика, но зато вызвало ненависть и ревность Бенедикта Вандербилла. Не обладая волей и целеустремленностью Джонни, Бенедикт не мог соперничать с ним ни в классе, ни на спортивном поле. Он отставал от Джонни и возненавидел его за это. Старик ничего не замечал. Он теперь редко бывал с ними. Они жили одни в большом доме с худой, молчаливой женщиной-экономкой. А старик появлялся редко и всегда ненадолго. Он постоянно казался усталым и озабоченным. Иногда он привозил им подарки из Лондона, Амстердама и Кимберли, но подарки мало значили для них. Для них было бы лучше, если бы все оставалось, как когда-то в пустыне. В пустоте, оставленной стариком, вражда и соперничество Джонни и Бенедикта разрослись, так что Трейси пришлось сделать выбор, и она выбрала Джонни. В своем одиночестве они цеплялись друг за друга. Серьезная маленькая девочка и рослый долговязый мальчик построили собственную крепость для защиты от одиночества.